В узком луче свечи стала видна паутина линий, нанесенных на медный диск. До стервятника начало доходить, что линии обозначают невидимые, но устойчивые потоки каких-то эманаций, которые воспринимаются только обитателями пустыни. Варвару оставалось найти поток подходящего направления, а затем двигаться в нем, будто плывя по течению реки. Люгеру это вовсе не казалось чем-то сверхъестественным. Ему и раньше доводилось встречать бродячих монахов, которые на вопрос о том, каким образом они безошибочно находят нужное место независимо от погоды и времени суток, отвечали, что ветер святых всегда дует в спину. Однако способность улавливать эманации, по-видимому, приобрел и аббат Кравиус. Но когда, да или после того, как в него вселился Дзург, Люгер вдруг почувствовал себя слепым среди зрячих. Впрочем, в подобной ущербности была и положительная сторона. Теперь он действовал с утроенной осторожностью, тщательно обдумывая каждый шаг и каждое слово. Кроме того, Слоту стало чуть понятнее, что имел в виду паук, когда самодовольно разглагольствовал о дорогах истины, недоступных чужеземцам. Обнаружить их действительно было нелегко, а для стервятника, который был далеко не святым и не искал истины, попросту невозможно. А ведь существовали еще и некие узлы, где эманации разрушали единую реальность. Одним из них оказалось место пересечения. Ему соответствовала звездообразная воронка на карте. В нем пересекалось множество потоков, и, по выражению паука, там смешались миры, и больше никто не узнавал себя в разбитых зеркалах. Люгер счел это весьма невнятным и приблизительным объяснением тех опасных для рассудка искажений, которым подвергались время, материя и пространство. Тем не менее стервятник узнал достаточно, чтобы отыскать на карте Гзарн, неправильной формы пятно, на котором вообще не было линий. Конечно, это могло оказаться простой случайностью, но, с другой стороны, служило подтверждением того, что для рожденных в пустыне дороги истины действительно заканчивались в Гзарне. При более благоприятных обстоятельствах магическая карта, безусловно, заинтересовала бы Люгера, он даже знал, где можно выручить за нее хорошие деньги, но сейчас его первейшей целью было выжить. Кошачий глаз выбрал линию, проведя вдоль нее грязным ногтем. Люгер понял его без слов. Чтобы найти подходящий поток, всадникам необходимо было придерживаться восточного направления и углубиться на территорию клана Песка. Стервятнику оставалось либо положиться на хорошо вооруженного проводника, либо идти в обход, что казалось менее опасным, но зато заняло бы несколько суток. У него появилась возможность выиграть время, и он решил рискнуть. Это стоило жизни одному из его спутников. Такой глубокий беззвездный мрак существовал, наверное, еще до сотворения мира. Варвар вел чужеземцев по незримой тропе, проложенной демонами. Рядом роились тени отживших, а также тех, кому предстояло родиться и умереть. Люгера одолевали видения, которые Элфиас когда-то не без иронии называл религиозными снами безбожника. Стервятнику пригрезилась истерзанная плоть Спасителя, вся в кровавых рубцах, но опутанная прозрачным мерцающим коконом паутины, красивая игрушка потусторонних сил. И окоченевший, отвергнутый бог казался щепкой, брошенной в гигантский губительный водоворот. Люгер будто смотрел на это из невообразимой дали. Его дух черным сгустком несся сквозь осиротевшую ледяную вселенную. Голубой шар приближался, плыл ему навстречу, и Слот почему-то чувствовал себя преступником, тайком пробравшимся на чужой корабль в порту вымершего от чумы острова и везущим с собой нечто в высшей степени опасное, разрушительное, запретное, магический артефакт, который следовало бы похоронить в самой глубокой впадине моря. Как только кошачьему глазу наконец удалось обнаружить поток, он будто обрел мистическое зрение, позволявшее избежать ловушек и преград на пути к цели. Теперь, несмотря на темноту, отряд двигался гораздо быстрее, и странники встретили новый рассвет в седлах. Примерно час спустя впереди показались древние, вылизанные ветром развалины, похожие на скалистый архипелаг посреди застывшего моря. Здесь решено было сделать привал. Люгер хотел как можно скорее пересечь вражескую территорию, но понимал, отдых совершенно необходим, ведь он ввязался в рискованнейшую авантюру, даже не догадываясь, на что способен неприкасаемый Песка. Возможно, тот уже знал о вторжении чужих, и тогда засада неминуема. Кажется, кошачий глаз разделял эти опасения, во всяком случае, он без лишних слов вручил Люгеру одну из своих смертоносных игрушек, что вызвало нескрываемое недовольство Аргалиды. Слоту понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к совершенно новому для него виду оружия. Обращению с ним он научился быстро, обнаружив известный талант и сноровку, и вскоре уже стрелял немногим хуже варвара. Конечно, оба рисковали привлечь внимание патрулей, однако стервятнику важно было обрести уверенность в том, что он сможет оказать сопротивление, когда схватка станет неизбежной. Легко освоив оружие, Люгер тем не менее не представлял себе его устройство. Дальность стрельбы была намного выше, чем у лучших арбалетов и луков, не говоря об убойной силе, а при помощи прицельного приспособления даже неопытный стрелок мог достичь сносной точности попадания на различных расстояниях. Чтобы выстрелить, требовалось только нажать на короткий стальной рычаг. Количество зарядов измерялось десятками. Кроме того, кошачий глаз показал слоту, как менять обойму. При определенном навыке на это уходило всего несколько секунд. Когда Люгер опробовал оружие, он впервые почувствовал, что такое отдача. От грохота выстрелов заложило уши. Но все это были незначительные мелочи по сравнению с открывающимися возможностями. У стервятника дух захватывало при мысли о том, что сулило бы ему обладание подобным оружием в Валиде. Полное превосходство над соперниками. Неограниченную власть. Арголида понимала это не хуже Люгера и внимательно следила за каждым движением своего союзника. В конце концов кошачий глаз убедился, что в случае нападения воинов песка ему не придется сражаться в одиночестве, и отряд двинулся дальше. Около полудня варвар первым заметил вражеский патруль, и всадники успели скрыться в глубоком овраге, который почти наверняка был руслом высохшей реки. Затем они вернулись на дорогу истины, однако им противостояла не слепая природа, а сознательная сила неприкасаемого, и не было никакой уверенности в том, что где-нибудь впереди их не поджидает засада. Слишком далеко простирались владения песка, слишком много людей принадлежали клану, и в следующий раз странникам не удалось избежать встречи с ними. Если стервятник не ошибался в своих весьма приблизительных расчетах, значит, где-то поблизости находилось северное поселение. По свидетельству паука, неприкасаемого песка там не было, и все же вскоре появились признаки того, что чужеземцы обнаружены. С некоторых пор всадников сопровождало темное облако, которое в точности повторяло путь отряда, но в отличие от настоящих облаков оно двигалось против ветра. Возможно, это было нечто вроде роя или тени, которую стервятник уже видел однажды над морем. Впрочем, облако не принимало узнаваемых форм. Люгер приготовился к худшему. Очередной каприз судьбы напоминал издевательскую шутку. Еще недавно Слот собирался избавиться от Кравиуса, а теперь, когда аббат превратился в безропотную жертву, все шло к тому, что стервятнику придется защищать его от варваров. Так и случилось. Воины песка устроили засаду на склоне холма, спускавшемся к единственному узкому проходу между скалистыми гребнями. На этом участке дорога хорошо простреливалась с обеих сторон. Варвары открыли огонь по всадникам, когда те уже преодолели примерно половину расстояния до вершины. Кошачий глаз не растерялся и не повернул назад. Остановиться и пытаться спрятаться среди камней было равнозначно гибели, нападавшим ничего не стоило окружить жалкую кучку чужеземцев. Для последних единственная надежда на спасение заключалась в том, чтобы прорвать заслон, а затем еще и уйти от погони, лишь бы хватило сил у лошадей. За то короткое время, пока всадники находились на вершине холма, кошачий глаз успел верно оценить шансы и поскакал прямо в ущелье. Люгер тоже не заставил себя ждать. Подгонять лошадь было совершенно излишне, казалось, то и мгновенно передались его страх и стремление выжить во что бы то ни стало. В такой безудержной скачке стервятнику давно не приходилось участвовать. Несмотря на тяжелую ношу, лошадь Кравиуса не отставала и неслась следом за лошадью Арголиды. Вскоре у всадников уже не было места для маневра, с обеих сторон выросли почти отвесные скалы. Не разгадая стервятник замысел кошачьего глаза, он подумал бы, что варвар завлекает своих спутников в ловушку. Звуки стрельбы слились в непрерывный оглушительный грохот. Раскаленный металл взметал фонтаны пыли. От разрывов содрогалась земля. Моментами дымная завеса выглядела как разбитая стеклянная стена, и невидимые осколки царапали, ранили, вспарывали кожу. Никогда еще стервятник не чувствовал себя таким уязвимым, даже во время боя на пиратском корабле «Ягненок», а ведь в тот солнечный день на палубе было скользко от крови и темно от стрел. Нечто особенное заключало в себе ожидание смерти, которую несли с собой летящие снаряды, незримо, но с леденящим гипнотическим свистом. Впереди был короткий туннель с низким сводом. Здесь гулкое эхо зазвенело еще громче. Пользуясь удобным случаем, Люгер пригнулся и достал оружие. Внизу мелькали копыта бешено мчавшейся лошади. Каким-то чудом ее пока не задело. Через несколько секунд Слот снова оказался под открытым небом. Подняв голову, он увидел, что кошачий глаз уже отстреливается на скаку. Причем не безуспешно. Один из варваров, раненный метким выстрелом, рухнул со скалы, едва не задев стервятника. Проход становился шире, и Люгер решил, что им удалось проскочить самое опасное место, как вдруг кошачий глаз нелепо дернулся, ткнулся головой в гриву лошади, но тем не менее удержался в седле. Еще немного, и Слот догнал бы проводника. Варвар повернул к нему перекошенное от боли лицо и что-то прокричал, однако Люгер не разобрал ни слова. Сзади раздался короткий женский вопль. Стервятник обернулся как раз в тот момент, когда Аргалида, вылетевшая из седла, упала в нескольких шагах перед мордой своей убитой лошади. После такого удара графине вряд ли удалось сохранить целыми все кости. Лошадь аббата шарахнулась в сторону, и лишь благодаря этому Аргалида избежала смерти под копытами. Но, похоже, судьба хранила ее для более мучительного испытания. Люгер ясно видел темные пятна крови на камнях. Стервятник даже не подозревал в себе склонности к самопожертвованию, тем не менее развернулся и поскакал обратно. Справедливости ради следует сказать, что в эту минуту он не думал ни о звезде ада, ни о небесном драконе, ни о Сигиле, спавшей в подземелье оборотней. Его поиски превратились в смертельно опасную и бесконечно азартную игру, в которой он не надеялся выиграть, но без нее жизнь была бы пресной и чертовски скучной. Он не устоял перед искушением намного раньше и сделал наибольшую ставку из всех возможных. Теперь он, кажется, потерял одну из тех, кто играл на его стороне. Темные фигуры, затянутые в кожу, спускались со скал. Стрельба поутихла. Судя по всему, у варваров появилось намерение взять незваных гостей живыми. У Слота не осталось времени, чтобы определить, насколько серьезно ранена Аргалида. Она была без сознания. Люгер спрыгнул на землю в двух шагах от нее, сунул за пояс оружие и взвалил бесчувственное тело графини на спину лошади. Затем он снова забрался в седло, и в этот момент последовал сильнейший удар в левое плечо. Каким-то невероятным образом он сумел сохранить равновесие. Лошадь рванулась вперед, невзирая на двойную тяжесть. Скачка продолжалась. Черные кольца плыли у стервятника перед глазами. Шумело в голове. Отвратительный визг ржавыми иглами вонзался в уши. Огонь сжигал левую сторону груди и плечо, зато рука потеряла чувствительность от локтя до кончиков пальцев. Навстречу ему выскочил варвар, лицо которого было скрыто под маской, изображавшей оскаленную собачью морду. И хотя Люгер был ранен, на этот раз его спасла закалка старого дуэлянта. К своему счастью, он даже не пытался воспользоваться варварским оружием, что неизбежно привело бы к потере драгоценных мгновений, а скорее всего и жизни. Вместо этого он выхватил из ножен меч. Любое движение причиняло адскую боль, однако удар он провел как надо, неотразимо и точно, зарубив варвара на полном скаку. Последнее, что тот видел, был быстрый, словно молния, проблеск клинка. Сквозь красно-черную пелену Люгер различил впереди темные силуэты двух всадников, уже вырвавшихся из ущелья на открытое место. Слот понял, что спасение близко, но иногда не хватает всего лишь одного шага. Кровь хлестала из раны и пропитывала одежду. Казалось, омерзительно теплая и скользкая тварь обвивает его своими растущими щупальцами. Ясно было одно: если стервятник и выживет, то в ближайшие несколько недель не сумеет прибегнуть к превращениям. Тем временем кровь Аргалиды смешалась с его кровью. Он сунул меч в ножны и повернул женщину лицом к себе. Оно оказалось изуродованным после падения на камни и напоминало багровую маску, на которой белели фрагменты раздробленных костей. Руки сломаны, живот разворочен. Вероятно, графиня получила эту рану, когда еще находилась в седле. Люгер повидал достаточно мертвецов и умирающих, чтобы убедиться. Аргалида безнадежна. Что-то мешало ему бросить ее здесь. Может быть, запоздалое раскаяние. Эта женщина ничего не значила для него, и все же, тень прошлого набежала, затмила разум. Стервятник почувствовал себя мерзавцем и должником. Для графини день расплаты уже наступил, у Люгера все еще было впереди. Его долги висели на нем тяжким грузом, придавливали, душили, тянули под землю. Он предпринял последний отчаянный рывок, рискуя загнать лошадь. Вскоре ему удалось оставить позади совершенно безразличного Кравиуса. Аббат снова не получил ни единой царапины, либо случайность, либо Дзург сделал его неуязвимым. И вплотную приблизиться к варвару. Тот придержал лошадь и на скаку перетягивал кожаным ремнем бедро, залитое кровью. Рана была довольно серьезной. Стальная пластина доспеха стала похожа на пробитую топором миску. В подземелье бросил кошачий глаз, показывая куда-то на юго-восток. Люгер был согласен отправиться хоть прямиком в преисподнюю, лишь бы получить недолгую передышку. Он смутно помнил, что на карте это место рядом с потоком, в котором они прежде двигались, было обозначено рисунком, похожим на пчелиные соты. А вообще к тому моменту он уже мало что помнил. У него темнело в глазах. Серая метель заволакивала поле зрения, по краям которого пульсировали черные звезды. Между тем впереди был длинный пологий спуск, ведущий к многочисленным, геометрически правильным входам в стальные пещеры. То, что издали выглядело как разветвленные овраги, прорезавшие всю эту местность, словно трещины, иссушенную землю, на самом деле оказалось творением человеческих рук. Глубокие рвы со стенами, облицованными металлическими плитами и полированным камнем, уходили подарочные своды подземелья. Кошачий глаз направлялся к одному из таких входов. Трое странников действительно имели шанс скрыться от погони, но затем еще надо было суметь выбраться из подземного лабиринта. И сейчас даже ближайшее будущее представлялось стервятнику чем-то вроде взятки в карточной игре со смертью. Вслед за кошачьим глазом он погрузился в туннель. Лошадь Кравиуса отстала всего на несколько корпусов. Очень скоро их поглотила тьма. Здесь была слышна возня потревоженных крыс. Это наводило на неприятную мысль о том, что тварям есть чем питаться. Варвар зажег одну из свечей Гзарна, и уцелевшие всадники еще какое-то время петляли в гулких коридорах подземелья, пока не оторвались от погони. Они оказались в странном месте, в котором витал дух запустения. Оно было покинуто своими создателями много лет назад, не таившие в себе опасности на каждом шагу, как, например, Гзарн. Оно тем не менее могло стать отличным склепом для заблудившихся, а умирать от голода и жажды им пришлось бы мучительно и долго. Повсюду толстым слоем лежала пыль. Ее покровы превращали мертвые механизмы в мохнатых чудовищ. Помимо всего прочего, это означало, что рано или поздно воины песка обнаружат беглецов по следам. Передышка, в которой так нуждался стервятник, да и варвар, получилась очень короткой. Все же они остановились, чтобы восполнить силы и оценить положение дел, выбрав для этого узкое помещение с единственной дверью, которую удобно было держать под прицелом. Люгер и кошачий глаз опустили на пол залитое кровью тело Арголиды и осмотрели его. Оба понимали, что скоро она умрет и смерть ее неминуема. Оставшейся воды едва хватило, чтобы утолить жажду. Люгер не рискнул промыть ею рану, которая все еще кровоточила. Варвар туго перетянул ему плечо кожаным ремнем. К счастью, кость не была задета. Сам кошачий глаз волочил ногу. Рваная рана на бедре оказалась неглубокой, но болезненной. Кроме того, он с трудом мог взобраться в седло, а езда верхом и вовсе превращалась в пытку. Все это время Люгеру было не до Кравиуса, который так и не слез со своей лошади. Свеча стояла на полу, источая слабеющий свет, и выше пояса фигура аббата была погружена в глубокую тень. Словно почуяв неладное, варвар взял свечу и поднес ее поближе к неподвижному всаднику. В холодном ровном сиянии, делавшем лица похожими на маски, стало видно, что голова Кравиуса прострелена насквозь. Аккуратное черное отверстие зияло во лбу, но затылок был обезображен. В огромной дыре запеклось тошнотворное месиво. Единственный глаз аббата, не мигая, уставился в открывшуюся перед ним тьму вечности. Одно было странно. То, что Кравиус держался в седле как привязанный. Мертв, равнодушно бросил кошачий глаз. Люгеру это казалось бесспорным. Но, в отличие от варвара, он ощущал приближение чего-то зловещего. Его разум захлестнула темная волна, порожденная предсказанием паука. И если тот не ошибался, значит, все оказалось тщетным. Дзург был освобожден. «Мы теряем время», — произнес вдруг аббат Кравиус, и ухмыльнулся. Говорящий мертвец. Это сразу же наводило на мысль о муляже. Свободной рукой кошачий глаз схватился за оружие. Люгер жестом остановил его. Редкий случай, когда стервятник со своим более изощренным и гибким умом получил некоторое превосходство. Он довольно быстро преодолел растерянность и подавил суеверный страх. Ему пришлось напомнить самому себе, что аббат уже не человек. Но сколько еще часов, дней или лет Дзург будет таскать эту мертвую плоть? С другой стороны, разве стервятнику не все равно, с чем он имеет дело? Некромантия, одержимость демоном, какая, в сущности, разница? Это было страшновато, но не страшнее многого пережитого и оставшегося в прошлом. За исключением 2-3 случаев, аббат пока не причинял особых неудобств. Убедившись в том, что Кравиус все еще безопасен, Люгер снова занялся умирающей Эргалидой. Через несколько минут она ненадолго пришла в сознание, но лучше бы она скончалась, пребывая в беспамятстве. Вместо того, чтобы тихо отойти в лучший мир, она умирала с ядом в сердце и проклятиями на устах. Первым, кого увидела графиня Наргус, открыв глаза, был Люгер, склонившийся над ней. Наверное, она прочла в его взгляде свой приговор и осознала, что ее минуты сочтены. Последовавшие за этим ругательства оказались откровением даже для стервятника. Это была жалкая, отвратительная и при всем том трагическая сцена. Невероятная злоба обреченной отравляла воздух. Люгера она считала единственным виновником всего, что случилось с ней. На нем, как в фокусе линзы, сошлись лучи ее ненависти. Черный огонь пожирал ее изнутри, и, помимо боли, терзавшей тело, бессилие, невозможность отомстить, непоправимые ошибки явились орудиями беспощадного плача, раздиравшего на части мозг. Эргалида сожалела о многом, но больше всего о том, что не может забрать с собой стервятника во владение смерти. Впрочем, она предрекала ему скорую гибель, и если бы сбылась хотя бы малая часть ее проклятий, из темных углов помещения за умирающей женщиной с надеждой следили обнаглевшие крысы. Их зрачки сверкали, будто тусклые подобия звезды ада. С презрительной улыбкой выслушав последнюю волю приговоренной, Люгер тем не менее пытался найти оправдание этой новой смерти и не находил ничего лучшего, кроме своего извечного фатализма. За каждой прерванной жизнью, за сломанной стрелой и разбитыми часами, в пепле сгоревшей колоды, в острове погибшего корабля и в комбинации игральных костей он видел одно – руку капризной и почти всегда враждебной судьбы, глумящейся над рассудком, человеческими упованиями и непомерными претензиями на величие. Слот чувствовал себя отчасти виновным перед дочерью Элфиаса, несмотря на то, что с самого начала было совершенно ясно, в живых останется только один из них. Сегодня ему повезло больше. Кто знает, что ожидает его завтра. Может, он еще будет завидовать мертвым. Пока Эргалида осыпала его проклятиями, Люгер думал о том, что, если существует ад, они наверняка встретятся там. Затем она попыталась из последних сил ударить его кинжалом. Стервятник не мешал ей и отделался неглубокой царапиной. Аббат Кравиус улыбался, наблюдая за ними. Похоже, ухмылка стала частью его новой, еще более уродливой маски. Наступила агония. Варвар склонился над графиней и хладнокровно оборвал ее мучения. Он сделал бы то же самое и для собственной матери. Еще через минуту 3 всадника покинули помещение, отправившись на поиски выхода из лабиринта. Мертвая женщина досталась крысам. В любом случае ее негде было похоронить. Люгер усматривал в этом некую мрачную иронию. Ведь подземелье вполне могло сойти за гигантский, поистине королевский склеп. Слот надолго погрузился в свои невеселые мысли. Кравиусу, который ехал следом за ним, было проще. Его мозг постепенно превращался в пищу для червей. Тем больший страх внушало то невообразимое, что скрывалось внутри простреленного черепа и под кожей мертвого аббата. Глава 46. Призраки в пустыне. Подземный лабиринт протянул темные щупальца своих туннелей далеко в пустыню. Кроме доступных выходов на поверхность, имелось и множество замаскированных. Всех воинов песка не хватило бы, чтобы перекрыть их. Люгер терялся в догадках, пытаясь понять, для чего было предназначено это сложнейшее сооружение. Кошачий глаз уводил стервятника и Кравиуса все дальше на юг. Он должен был снова найти поток, который они потеряли, спасаясь от варваров. Даже на равнине поиски потока отнимали немало времени и сил, а в лабиринте, где туннели нередко заканчивались тупиками или путь преграждали завалы, дело казалось почти безнадежным. В запасе осталось всего 2 свечи. Чтобы не заблудиться, Люгер отмечал пройденные повороты знаками на стенах. Лишь спустя несколько часов кошачьему глазу удалось обнаружить поток, но поблизости не было выхода на поверхность. Поскольку направления потока и туннеля не совпадали, всадники еще долго блуждали, прежде чем сумели выбраться из подземелья. Ночная тьма уже накрыла землю. Они оказались в одном из самых глухих уголков пустыни, удаленном от дорог и поселений. Это не означало, что опасность миновала. Неприкасаемый песка наверняка не смирился с вторжением чужих на свою территорию. На его месте Люгер прежде всего усилил бы патрули. Однако, как Слот убедился лично, возможности неприкасаемых этим не исчерпывались. Теперь кошачий глаз безостановочно двигался на север, и хотя ночью видимых ориентиров не было, инстинкт помогал рожденному в пустыне придерживаться верного направления. Варвар оказался сущей находкой для Люгера. Тот не представлял себе, как выбрался бы из подобной переделки без проводника. Поток был обнаружен в третий раз к исходу ночи. После этого все решала быстрота передвижения. Возобновилась скчика, которую стервятник мог сравнить только с полетом слепой птицы. Он знал по опыту, что горбийские скакуны, считавшиеся в северных королевствах лучшими из лучших и стоившие баснословных денег, уже пали бы, но лошади варваров оказались куда более выносливыми и неприхотливыми. Бледная заря на востоке возвестила о том, что кончается и эта долгая ночь, принявшая пока одну жертву. Странникам удалось проскользнуть мимо патрулей, но их настигли наваждения, посылаемые неприкасаемым песка. Люгер был предупрежден пауком, в противном случае он, несомненно, поддался бы иллюзиям, столь же совершенным, сколь и гибельным. Кошачий глаз, лучше видевший в сумерках, первым заметил двух преследователей на лошадях, а чуть позже стало ясно, что погоня неуклонно приближается. Утренний свет постепенно наполнял опрокинутую чашу неба, и вскоре Люгер тоже сумел рассмотреть всадников. Он узнал в них ястребов, изуродованным трупом которых полагалось гнить где-то рядом с мистическим местом пересечения. Возможно, он не поверил бы собственным глазам, если бы не мертвец Кравиус, разговаривавший и двигавшийся с простреленной головой. В прошлый раз кошачий глаз легко расправился с ястребами, но сейчас явно пытался избежать схватки. Люгер почувствовал, здесь что-то не так, ястребов было двое. Значит, двое против двоих аббата, конечно, не следовало принимать в расчет, не то соотношение, при котором варвар отступил бы. Лишь немного позже до стервятника дошло, что кошачий глаз видел кого-то другого или других, воплощение неодолимой силы, идеальные отражения его собственного страха. То, что в Валидии назвали бы позорным бегством, здесь казалось естественным и благоразумным. Впрочем, разум был бессилен перед чередой мрачных чудес, сменявших друг друга быстрее, чем дурные сны, и потому Люгер просто спасался, словно загнанный зверь, прекрасно понимая, что раненые звери обречены. Его мутило от боли, тем не менее Слот нашел в себе силы несколько раз выстрелить в преследователей, однако это не возымело никакого действия. Впереди возник невысокий скалистый гребень, торчавший, будто сломанный клинок. Судя по тому, как металась лошадь варвара, выбирая направление, поток проходил прямо сквозь скалу. В конце концов кошачий глаз свернул влево, а Люгер до последних секунд не знал, что делать. На скалистом уступе, расположенном немного выше человеческого роста, появилась фигура, которую невозможно было не заметить. Стервятника ожидала не слишком приятная встреча. Человек, похожий своей величественной неподвижностью на статую святого в нише древнего собора, оказался облачен в зеленую мантию советника Валидейского двора. Это был никто иной, как Люрд Гагиус. Существовал один шанс из тысячи, что Гагиус остался жив, а то, что он вдобавок был связан с неприкасаемыми Юга, Слот считал невероятным. Значит, возвращение очередного мертвеца – старая вина, как старая рана. Однако свежие раны болели намного сильнее. Стервятник начал понимать, с чем столкнулся на этот раз, или думал, что понимает. Во всяком случае, его поступки далеко не всегда определялись доводами разума. Кошачий глаз что-то кричал ему, но Люгер не обращал внимания на эти крики. Наступило время, когда он уже не мог полагаться на варвара, который, не исключено, стал жертвой обмана. Вряд ли кошачий глаз вообще видел фигуру Гагиуса на скале, а если и видел, то нечто совершенно другое. Когда стервятник приблизился, советник поднял левую руку, как бы указывая ему дорогу. В том направлении пустыня была затянута дымкой, которая скрывала горизонт. Люгеру пришлось выбирать между ястребами и неизвестностью. Он выбрал последнее. Кравиус постоянно держался рядом с ним. Оказавшись перед скальным выступом, Слот поднял голову. Расстояние, отделявшее его от Гагиуса, неумолимо сокращалось. Одна маленькая, но существенная деталь бросилась ему в глаза. Он заметил, что у советника было по 5 пальцев на каждой руке. На правом безымянном блеснуло что-то, возможно, перстень с камнем из Вармарга. Люгер прозрел окончательно и, как выяснилось, вовремя. Дымка внезапно исчезла, и тогда он увидел глубокую пропасть, которая разверзлась перед ним. Он успел остановить лошадь в нескольких шагах от ее края. Кравиус сделал то же самое немного раньше и теперь смотрел на него холодно и отсутствующе. Люгеру стало не по себе от этого взгляда, вернее, от слепой настойчивости Дзурга, неотступно идущего к своей цели. А может быть, и не такой уж слепой. Кроме всего прочего, отверстие во лбу, неестественная бледность лица и бескровная рана на затылке придавали Аббату вид изуродованной восковой фигуры. Ястребы пронеслись мимо него. Они скакали прямо на Люгера, однако он и не думал о том, чтобы убраться с их пути. Он подавил в себе страх, который зародился в момент, когда столкновение уже казалось неминуемым. Он видел, как возникают тени. Теперь он хотел узнать, как они исчезают. А если он ошибся, то предпочел бы умереть быстро. В течение нескольких секунд он мог в подробностях рассмотреть обоих всадников, их лошадей, сбрую, одежду и оружие. Все было блеклым, словно присыпанным пылью или нарисованным на мутном стекле. Лица казались мертвыми. Ни один из металлических предметов не отражал свет. Время замедлило свой бег и почти остановилось. Внешне Люгер держался с великолепным спокойствием. Наконец один из ястребов налетел прямо на него, заслонил собой мир, сгустком тьмы ворвался в зрачки. Слияние с призраком было мгновенным. Люгер ощутил вторжение чего-то бесплотного и чуждого. Сквозь него прошла холодная волна, как вихрь, уносящий душу из тела. Придя в себя, он обернулся и увидел удалявшихся ястребов, вернее, тени, всего лишь тени, которые продолжали свою скачку над пропастью. Люгер, не отрываясь, следил за волшебным зрелищем, двумя темными всадниками, парившими в воздухе. Призрачные лошади перебирали ногами, будто все еще отталкивались от земли. Спустя некоторое время их силуэты расплылись и сделались похожими на причудливые формы облака, гонимые ветром. Постепенно они рассеялись. Горизонт очистился от миражей, и стал отчетливо виден противоположный край ущелья, на дне которого Люгер едва не нашел свою смерть. Он вернулся к тому месту, где начиналась скалистая гряда. Обратный путь показался ему гораздо короче. На уступе, конечно, никого не было. Люгер искал взглядом проводника. Если бы тот не двигался, его фигура была бы неразличима на фоне темных скал. Кошачий глаз тоже спасался от своих призраков. Впрочем, усилия неприкасаемого песка были тщетными. Варвар постепенно преодолевал наваждение. Невидимые постороннему глазу призраки преследовали его до тех пор, пока он не оказался прижатым к скалам. Раздалось несколько выстрелов, затем все стихло. Люгер отправился туда в сопровождении Кравиуса и вскоре нашел кошачьего глаза. Тот свалился с лошади и заполз в расщелину между камнями. Но главное, он был жив и сохранил рассудок. Влияние пережитого им кошмара выдавало только заметная дрожь пальцев. Капли пота оставили следы на его лице, покрытом пылью пустыни. При падении он получил несколько порезов и кровоподтеков. И, кроме того, у него снова открылась рана на бедре. Люгер чувствовал себя немногим лучше. Скудный остаток сил он потратил на поиски удобного места для привала. Неподалеку находилось какое-то сооружение из огромных валунов, многие из которых образовывали арки и узкие коридоры. Люгер перегнал туда лошадей и помог дойти кошачьему глазу. Кравиус явно не годился на роль часового, поэтому слот положился на судьбу. Ему надо было поспать хотя бы несколько часов, но рана ныла и кровоточила. После того, как он перевязал ее, ему наконец удалось заснуть, однако и во сне его преследовали призраки. Арголида с перекошенным от ненависти лицом, она хватала его окровавленными руками и тащила за собой в подземелье, полное крыс. Гидал зловеще улыбался и грозил ему пальцем. Госпожа Лона Гагиус пыталась вонзить ему в глаза свои длинные ногти, а, в завершение всего, огромный кабан с усыпанным инеем рылом и шрамом под лопаткой, хрипя, гнался за ним по бескрайнему лесу. Неприкасаемый песка оказался весьма настойчивым в своих попытках остановить чужеземцев и обладал неистощимыми возможностями воздействия на расстоянии. Другие посылаемые им тени были не менее впечатляющими, но уже не представляли опасности для странников, которые осознавали, с чем имеют дело. Эти порождения извращенного разума подчас оборачивались навязчивыми кошмарами, однако наяву Люгер научился быстро освобождаться от их влияния. Пейзажи и существа, призраки и миражи. Обычно они возникали из тумана или были частично скрыты вуалями, которые придавали им вид каких-то сумеречных фресок. Но удобнее всего оказалось отличать тени по отсутствию зеркальных отражений, и теперь слот постоянно держал под рукой маленькое круглое зеркало из полированной бронзы. Однако это не было его полной победой. Время от времени Люгер нуждался в отдыхе, а в сновидениях наваждения властвовали безраздельно. Многочисленные враги стервятника, живые и мертвые, становились его преследователями, мучителями и палачами, и всякий раз он погружался в немыслимый ад. В конце концов он вовсе лишился сна, но и это не принесло избавления. Измотанный бессонницей, он не находил ни минуты покоя. Однажды ночью, когда ему выпал черед стоять на страже, перед ним вдруг вспыхнул костер, негреющий, обманный огонь. Из отступившей темноты появилась Аргалида, которая несла в руках голову Сигилы. Она села напротив, и Слот хорошо видел, что в ее зрачках не отражается танцующее пламя. Губы Аргалиды беззвучно зашевелились, а голос раздался прямо у него в голове. Люгер услышал кое-что о себе, о своей связи со служанкой из трактира, а также о том, что отец стервятника называл ошибками молодости. Говоря откровенно, некоторые ошибки тянули на большие. Слот поплатился бы за них головой, если бы не отсутствие живых свидетелей. О многом стервятник хотел бы попросту забыть. Аргалида была призраком. Значит, он разговаривал сам с собой. Его монолог не являлся исповедью, хотя и изобиловал подробностями, о которых знал или догадывался только он один. Лицо Сигилы было покрыто коркой запекшейся крови. Люгер не мог смотреть на нее, хотя понимал, что это иллюзия. От усталости ему казалось, что в его глазницы кто-то вложил тлеющие угли. Он закрыл глаза и держал их закрытыми до тех пор, пока пламя призрачного костра не начало разгораться и в сокровенной внутренней тьме. Безжалостный художник, которым скорее всего был он сам, малевал огненной кистью на его веках. Следующими визитерами стали Гелла Ганглети и Верчит Хамус. Эта злокозненная парочка вполне по-свойски расположилась возле костра. Неприкасаемый песка ничего не мог знать о них, поэтому Люгер пришел к выводу, что мастер наваждения извлекает образы непосредственно из его памяти. Ганглети сладко улыбалась и показывала уместившееся у нее на ладони миниатюрное, но сложное сооружение, которое оказалось ничем иным, как уменьшенной копией родового гнезда Люгеров. Слот увидел в этом плохое предзнаменование. Он так жаждал возвращения на родину, но что, если его дом разоренный, ему будет некуда вернуться? Кроме того, он, конечно, не забыл, с чего начались все беды. Интрижка с Ганглети, покушение, бегство, встреча с оборотнями из серой стаи, новое бегство. С тех пор он бежал почти непрерывно. Верчит извлек из правого уха длинную закопченную иглу и нанизал на нее восковые фигурки. Две фигурки были женскими, а третья изображала пса. Затем Хамму сбросил их в огонь. Гелла беззвучно рассмеялась и достала карточную колоду. Оба, не обращая внимания на Люгера, начали играть. Третий игрок оставался невидимым, его карты медленно падали из темноты. Партия, разыгранная призраками, тянулась долго, и до смерти уставшему стервятнику все это загадочное действо успело порядком надоесть. После у него побывали и другие гости. Те, кого Люгер когда-то убил, или те, о ком давно забыл, являлись ему, будто возвращенные из небытия магической силой неприкасаемого. А Слот был не способен остановить этот безмолвный призрачный парад. Перед ним нескончаемой чередой проходили воры, наемные убийцы, контрабандисты, придворные бездельники, дуэлянты и просто безликие незнакомцы, встреченные случайно или намеренно, в роскошных дворцах или на затерянных дорогах отверженных, и отправленные им вместо потемнее ночи. И если бы он однажды и впрямь предстал перед высшим судом, то в свое оправдание мог бы сказать лишь одно – что никогда не убивал ради удовольствия, а только защищая свою жизнь, и не нападал до тех пор, пока его не вынуждали к этому. Несмотря на сумятицу чувств и зловещие игры теней, разум Люгера оставался трезвым и холодным. Ему удавалось сохранять внешнее спокойствие. Кроме твердой уверенности в иллюзорности этих видений, он, как ни странно, черпал силы в присутствии Кравиуса Дзурга. Созерцая застывшие, словно маска, лицо аббата, стервятник обретал опору посреди предательской трясины зыбких и фальшивых образов. На долю кошачьего глаза выпало даже более трудное испытание. Он был рожден в пустыне и гораздо сильнее, чем Люгер, подвержен влиянию здешней магии. Слот понимал, что паук вряд ли оставит безнаказанным отступничество одного из лучших своих воинов. Поэтому всякий раз, когда Люгер узнавал в поведении варвара признаки очередного надвигающегося кошмара, он не мог отделаться от мысли, что, возможно, именно сейчас, прямо на его глазах, свершается бескровная, но неотвратимая месть. Иногда, в редкие минуты покоя, стервятник апатично размышлял о том, кто же преследует варвара, отправившегося в добровольное изгнание. Бывают ли у него столь же яркие и гнетущие видения, являются ли ему призраки мертвецов, терзает ли его нечистая совесть, а если подобная изощренная отрава медленно убивает разум, то существует ли противоядие? Во всяком случае, Слот даже не подозревал, насколько кошачий глаз близок к безумию. Вероятно, хватило бы небольшого толчка, чтобы шаткое равновесие нарушилось. Но это произошло позже, когда тени уже отступили. Атаки неприкасаемого песка почти прекратились после того, как трое чужеземцев пересекли границу территории и углубились во владение клана травы. Люгер наконец избавился от терзавших его кошмаров, а кошачий глаз, казалось, полностью восстановил силы и способность ориентироваться в невидимых потоках эманаций. Снова ведомые варваром, Стервятник и Кравиус Дзурк неуклонно приближались к долине дракона, и теперь на их пути были только воины травы и пепла. Глава 47. Безумец в пыли. Двигаясь вдоль потока на юго-запад, странники возвращались к заброшенному городу. Больше недели прошло с того дня, как они покинули селение клана Паутины. По мере приближения к окраине Гзарно-зеленая заря сияла все ярче, поэтому Люгер предпочел ехать всю ночь, а днем отсидеться в одном из бесчисленных закоулков городского лабиринта. В обнаруженном на рассвете хранилище удалось пополнить запасы пищи и воды. Все было готово к последнему броску через обитаемую полоску земли, но Стервятник не торопился. Он решил действовать наверняка и выбирал удобный момент. Спрятавшись среди развалин, он видел воинов травы, отправившихся в Гзарн за добычей, а также более многочисленный отряд варваров, охранявших подступы к проходу. В конце дня вернулись двое из трех разведчиков, но, похоже, соплеменники не придали этому особого значения, смерть в Гзарне была для них более чем обычным делом. С наступлением сумерек, когда фигуры людей сделались неразличимыми, Люгер покинул свой наблюдательный пост и отправился на то место, где его ждал кошачий глаз, заодно присматривавший за Дзургом. Тут Слот обнаружил, что их компания увеличилась на одного человека. Но человека ли? В 10 шагах от Кравиуса и почти напротив варвара на большом плоском камне расположился старец, облаченный в белые лохмотья. Сначала Слот принял его за очередного незваного гостя из числа тех, которых посылал неприкасаемый песка, причем слепой странник показался бы далеко не самым худшим из них. Но потом Люгер обратил внимание, что лошади ведут себя беспокойно, да и полированная бронза отразила старца в полной, столетиями не меркнущей красе. Слот не был обескуражен. Еще в Валидии он успел привыкнуть к внезапным появлениям и столь же неожиданным исчезновениям странника. А вот кошачий глаз выглядел по меньшей мере растерянным, и это было заметно даже в сумерках. Слепец повернул голову в сторону приближавшегося стервятника, и тот увидел, как блеснули бельма его незрячих глаз. «Неплохо, Люгер», — снисходительно похвалил странник. «Ты все-таки добрался туда, где не бывал никто из живущих к северу от Вармарга. Нам доставляло немалое удовольствие следить за твоими похождениями. Какая настойчивость, какая изворотливость, а сколько высокопоставленных мертвецов. Превосходно, но всему есть предел. К моему величайшему сожалению, я не могу позволить тебе зайти еще дальше. Ты собираешься меня остановить?» Спросил Люгер с нескрываемой издевкой. Он не знал случая, чтобы слепой странник лично вмешался бы в чьи-нибудь дела. До сих пор самым отвратительным в страннике Слот считал назойливую привычку награждать встречных зловещими пророчествами, которые имели неприятное обыкновение сбываться. Но то, что на родине казалось всего лишь чудачествами безобидного старика, здесь, в южной пустыне, претерпевало необратимые изменения. Люгер небрежно и как бы случайно взялся за рукоять варварского оружия, потом сообразил, что звук выстрела может привлечь внимание находившихся неподалеку воинов травы. Поэтому он решил еще немного потянуть время. «Странный ты человек, Люгер», — сказал слепой, поднимая к небу свое вечно юное лицо и как будто прислушиваясь к чему-то оставшемуся за облаками. «Разве я не говорил тебе, что ни одна женщина не стоит целого мира? Жалкий человек, ты даже не можешь вообразить, во что ввязался. Боюсь, эти игры становятся слишком опасными. Не для тебя, ты уже почти мертвец. Извини, я ведь предупреждал, что ты плохо кончишь. Странное ты существо», — в тон ему проговорил стервятник, не терпевший угроз и насмешек. «Сначала ты появлялся без приглашения и давал советы, которых у тебя никто не просил. Надо признать, они оказались дельными, а мои опасения вполне оправдались. Теперь, когда я почти у цели, ты надеешься, что меня заставит повернуть назад твои дурацкие предостережения. Гладкое лицо слепца прорезала беззубая усмешка. «Если ты немного подумаешь, то поймешь, что мои советы были двусмысленными и содержали в себе загадку. Но есть вещи, которые выше твоего жалкого понимания, и есть тайны, которым лучше оставаться нераскрытыми. Да, я советовал тебе бояться нарисованных глаз, но разве не он привел тебя в южную пустыню?» Странник безошибочно ткнул пальцем в ту сторону, где стоял Кравиус. «Я говорил тебе, чтобы ты остерегался двоих, похожих в одном, но разве не двое слуг Гедалла сопровождали и охраняли тебя на этом пути? От черного лебедя тебе хватило ума спастись самому. Что же касается огненной лисицы?» Он замолчал, зато Люгер вдруг увидел два слабых, но хорошо заметных в сумерках луча, которые исходили из глазниц слепца. Лучи падали в бесконечность, не рассеиваясь в воздухе, и в каждом из них бешено плясали пылинки. Странник сделал резкое движение головой, запрокинув ее так далеко назад, что, казалось, рисковал сломать себе шею. Лучи прочертили двойную линию, разрезав плотный и низкий облачный слой. Этот разрез не исчез даже после того, как лучи погасли. Затем обе линии слились в одну, образуя темную трещину. Ее края раздвигались, и вскоре она превратилась в зияющий провал. Сверкающее великолепие южных звезд, рассыпанных в густо-фиолетовом небе, открылось взглядом человека и варвара. Это зрелище завораживало. Облака напоминали стада испуганных овец, сжавшихся друг к другу и не смевших пересечь границу гигантского небесного коридора. Над его восточным краем восходил сплющенный ярко-оранжевый глаз дьявола, заливавший пустыню и город своим холодным светом. В тех местах, куда не проникали красноватые лучи, сгущались глубокие тени. На минуту Люгеру, вообще-то не склонному к пустым фантазиям, почудилось, что зверь, покрытый мерцающей шерстью, разинул пасть на четверть небосвода. Однако тут же облака стали затягивать разрыв, гася собой звезды. Слот отдал должное магическим способностям слепца. Прежде он считал, что устроить в небесах столь грандиозный катаклизм по силам лишь лилипутам. Но Люгер, по крайней мере, видел звезды и раньше. А вот кошачий глаз смотрел на них, скорее всего, первый раз в жизни. И, как оказалось, последний. Он вскочил на ноги. Люгер не успел понять, что это было, попытка напасть или, наоборот, сбежать от кошмара, настигавшего варваров без не такой же глубокой, как пошатнувшийся рассудок. Во всяком случае, кошачий глаз находился ближе всех к страннику, и слепой вытянул руку в его направлении. Люгер мог бы вмешаться, если бы хотел, но он не хотел. В этом тоже была предопределенность. Он знал, смерть давно стала его единственным постоянным спутником. Только ей он хранил верность. Наступило время для следующей жертвы, и варвар должен был умереть, или здесь, или в долине. Но в долине Люгеру пришлось бы убить его самому, а сделать это трудно, очень трудно. Трясущаяся ладонь слепца втягивала в себя тень, которую отбрасывал варвар. Эта обманчиво немощная ладонь лакала темное ничто, словно язык измученной жаждой собаки, пока не выпила до конца, пока не утолила жажду. Стервятник утратил способность удивляться задолго до того, как достиг совершеннолетия. Порой он даже жалел об этом не без примеси лицемерия. Так шлюхи сокрушаются о потерянной невинности. Однако он не испытывал ничего подобного в ту минуту, когда увидел, что кошачий глаз больше не отбрасывает тени, а в ладони слепого странника клубился плотный сгусток мрака. Несколькими быстрыми точными движениями слепец вылепил из этого сгустка человеческую фигурку. Она была чернее кротовьей норы в самую темную ночь. Варвар корчился рядом. С ним происходили жуткие перемены. Бельма слепца сверкали, отражая меркнущий свет еще оставшихся звезд. Он поднес фигурку ко рту и проглотил ее, словно кусок размягченной смолы. Кошачий глаз упал на колени. Он издавал бессвязные звуки, напоминавшие младенческий лепет. У него был взгляд идиота. Из полуоткрытого рта капала слюна. Всего за несколько секунд магия слепца превратила воина в жалкое и беспомощное существо. Варвар повалился на камни и тоскливо завыл, будто раненое животное. Он был побежден, раздавлен, уничтожен. Эту партию Люгер проиграл вчистую. Сначала он не мог взять в толк, почему странник не проделал с ним то же, что и с кошачьим глазом. Потом догадался. Причиной его временной неуязвимости могла быть только звезда ада. Недаром она считалась сильнейшим талисманом. А проигрыш, возможно, обернется выигрышем в будущем. С одной стороны, слот лишился проводника, с другой, избавился от того, кто неминуемо стал бы помехой на его пути. «Это впечатляет», — сказал вдруг Кравиус, до сих пор молчавший и стоявший неподвижно. Но никакие дьявольские козни не заставят слугу церкви свернуть с пути истинного. «Забери себе эту падаль, нам он больше не нужен». Бывший аббат пнул сапогом варвара, который ползал по земле, как слепой щенок. Странник повернулся в ту сторону, откуда раздался новый голос, и некоторое время с видимой жадностью впитывал запахи, звуки и нечто гораздо менее уловимое. «Значит, еще один мертвец», — произнес он наконец. «А ты, Люгер, кроме всего прочего, стал предателем рода человеческого. Тебя ожидает кое-что похуже смерти. Ты знаешь, кого ведешь к дракону». Улыбка на лице еще одного мертвеца в эти мгновения казалась особенно отталкивающей. «Я чуть было не подумал, что ты всеведущ». Люгер позволил себе легкую иронию. «Конечно, знаю. Но тебя это не касается. Есть вещи, которые касаются всех», — угрожающе процедил слепой странник. «Возвращайся в Валидию и забудь о Тенис». «Пустой разговор», — бросил Слот, забираясь в седло. Рана по-прежнему не позволяла ему двигаться свободно. Он вглядывался вдаль, не зная, чего еще можно ожидать от слепца. Разрыв в облаках затягивался, превращаясь в узкую прорезь с посеребренными краями, сквозь которую все еще сочился лунный свет. «Мне пора. Если ты попытаешься мешать, я тебя убью». «Пожалуй, это было сказано опрометчиво. Я никогда с тобой не шутил», — бесстрастно пробормотал слепец. Потом он нагнулся и точным движением выхватил оружие из-за пояса варвара, лежавшего возле его ног. На этот раз стервятника спасла быстрота. Он соскользнул со спины лошади и, прикрываясь ее корпусом, рванулся к ближайшему укрытию. Первый заряд странник истратил попусту, зато вторым свалил лошадь, выстрелив ей точно в голову. К тому моменту Люгер успел спрятаться за невысокой каменной стенкой. После этого странник дважды попал в Кравиуса, который даже не думал скрываться и представлял собой прекрасную неподвижную мишень. Аббат был отброшен на несколько шагов и тяжело рухнул на камни, однако обе смертельные раны уже не могли сделать его более мертвым. Люгер убедился в том, что зрячий не всегда имеет неоспоримое преимущество над слепым. Странник направился прямо к нему, чтобы закончить дело. Слот выстрелил в него трижды. Расстояние было небольшим, и он не промахнулся. Но слепец даже не дернулся. Только белый пар вырывался из отверстий, пробитых в лохмотьях, и поднимался в небо, образуя туманный человеческий силуэт. Стервятник мысленно подозвал к себе лошадь варвара. Он прислушивался к стуку ее копыт, прикидывая, успеет ли пересечь открытое место, и внимательно следил за дряхлой рукой слепца, сжимавшей оружие. Судя по тому, как тот стрелял, шансов у Люгера было немного. Тем временем, несмотря на две внушительные дыры в груди, Кравиус Дзург поднялся на ноги и позаимствовал у беспомощного варвара одну из его смертоносных игрушек. Слот наблюдал за этим, сцепив зубы. Затем аббат взобрался на свою лошадь, развернулся и направился на восток. Люгер выжидал, приберегая заряды. Странник неожиданно остановился за несколько шагов до стены. Похожая на туман субстанция истекала из него, будто вода из дырявого меха. Он уже уменьшился вдвое, превратившись в жуткого сморщенного горбуна с непропорционально длинной правой рукой. Люгеру показалось, что слепец несколько секунд решал, на что лучше потратить остаток жизненной силы, которую стремительно терял. Наконец он с трудом поднял оружие и выстрелил варвару в голову, после чего удалился неслышным скользящим шагом в сторону Гзарна. Под конец он напоминал привидение размером с маленькую собаку. Когда это создание исчезло в лабиринте мертвого города, Слот вскочил на лошадь и без оглядки помчался вслед за Кравиусом. Страшная участь, постигшая кошачьего глаза, убедила Люгера в том, что сам он лишь чудесным образом уцелел. Тем не менее он знал, это был не подарок, отпущенное время, товар с еще не назначенной ценой. Ничто не проходит бесследно, и никто не исчезает насовсем. Когда-нибудь наступит ночь ужаса, ночь приговора, ночь непрощенного долга и окончательного платежа, и среди прочих явится человек, не отбрасывающий тени, чтобы свидетельствовать против стервятника перед самым безжалостным из судей. Но не в привычках Люгера было становиться рабом неизбежного. Спустя несколько минут он уже размышлял о последней загадке слепого странника. Огненная лисица. Странник не успел или не захотел ничего сказать ему об огненной лисице. После встречи со слепцом другие события тех суток показались стервятнику незначительными, однако угрожавшая ему опасность, возможно, была ничуть не меньшей. Стрельба на окраине Гзарна не осталась незамеченной, и в течение некоторого времени патруль клана Травы преследовал Люгера и Кравиуса. Их спасло наступление темноты. Кроме того, граница уже была близко, а за пределами своей территории варвары отказались от погони. После того, как всадники оказались во владении их клана Пыли, им пришлось прятаться под разрушенным каменным мостом возле пересохшей реки, пережидая светящийся дождь. Каждая капля, попавшая на кожу, обжигала, словно тлеющая головешка, и это невольно наводило на мысли об огненных дождях последнего дня, которым церковники пугали неисправимых грешников. Но само зрелище отличалось редкой, невыразимой красотой. Струи дождя текли, точно завесы из мерцающей ткани, и временами казалось, что звезды осыпаются с дрожащих небес. Этот дождь нес смерть, а не жизнь. Когда он закончился, земля осталась сухой, как пепел. Люгер двинулся дальше, а следом за ним и Кравиус, послушный и кроткий, словно дитя или монашка. Слот поймал себя на том, что уже начал привыкать к тихому присутствию мертвеца и находил аббата ненавязчивым и удобным спутником. А немного позже тот даже оказался полезным. На рассвете они миновали единственный неохраняемый проход в Гзарн, принадлежавший клану Пыли. С наступлением нового дня окраина вымершего города уже была позади. Справа обозначилась свинцово-серая полоса моря, слева и впереди расстилалась необозримая пустыня с торчавшими кое-где островками развалин и скал. Оставалось проехать совсем немного, чтобы навсегда забыть о варварах. Вероятно, убаюканной близостью цели, Люгер позволил себе расслабиться и утратил бдительность. Во всяком случае, чутье изменило ему. Четверых воинов Пыли он заметил только тогда, когда уже поздно было искать укрытие. Варвары приближались с северо-востока, отрезая чужеземцам путь к долине дракона. Сначала стервятник повернул назад, однако очень скоро стало ясно, что он неизбежно окажется прижатым к берегу. Тогда он решил принять бой, хотя оценивал свои шансы против воинов пустыни как исчезающе малые. Но ему повезло и на этот раз. Люгеру даже не пришлось вступить в схватку. Он просто придержал свою лошадь, заметив, что Кравиус, не сбавляя скорости, скачет навстречу варварам. Приблизившись к ним, этот тихий покойник в упор расстрелял всех четверых, причем так, словно упражнялся с варварским оружием не один день. Быстрая и, на первый взгляд, легкая расправа стоила ему нескольких новых дырок в туловище и оторванной левой кисти, но подобные мелочи, похоже, не могли отразиться на маниакальной целеустремленности Дзурга. Люгер не заметил на нем ни капли крови. В ранах мертвеца тошнотворно переливалась гниющая плоть, перехваченная какими-то глянцево-черными щупальцами, которые напоминали корявые корни кустарника, скрепляющие рыхлую почву. К полудню странники преодолели такое значительное расстояние, что им уже наверняка не грозила встреча с другими патрулями Пыли, но стервятник без остановки скакал на восток, удаляясь от Гзарна. Зеленое сияние постепенно ослабевало. Небо в той стороне было лишь слегка окрашено, будто за краем земли пряталось усталое гаснущее светило, которому не суждено взойти. Голые земли, точно выжженные огнем преисподней, окружали всадников. Страна вечного молчания. Здесь не было ничего живого. Даже ветер стих. Неподвижный воздух приобрел необыкновенную прозрачность. Спустя некоторое время над горизонтом показался сегмент чистого голубого неба, а внизу обозначилась золотая полоска освещенной солнцем земли. Между ними пролегла какая-то тень. Проехав еще немного, Люгер увидел, что тень представляет собой нагромождение черных и гладких, словно оплавленных, скал. Отвесные стены, достигавшие огромной высоты, выглядели совершенно неприступными для человека. Лишь в одном месте имелась узкая горловина, которая не могла быть ничем иным, кроме как входом в долину. Сквозь правильную круглую дыру в облаках падал сверкающий конус солнечных лучей. Люгер нашел то, что искал. Его странствие по южной пустыне завершилось. Глава 48. В чреве дракона. Несмотря на палящее солнце, стоявшее почти в зените, в долине дракона царили сумерки. Она была заполнена темным облаком неуловимых очертаний, внутри которого ежесекундно возникали и тут же распадались на фрагменты тысячи мерцающих силуэтов, словно кто-то складывал и разрушал невероятно сложные мозаичные рисунки, забавляясь неведомой магией. В воздухе пахло грозой. Голубые молнии вспыхивали внутри облака, прорезая его ослепительными зигзагами. У Люгера не было даже догадок на предмет того, как может выглядеть небесный дракон, но все-таки он ожидал увидеть нечто более определенное. Остановившись на зыбкой границе искаженного пространства, Он в полной мере осознал свое ничтожество перед пугающей неизвестностью. Если верить Кравиусу, тот, кто владел звездой ада, мог обрести тут сверхчеловеческое могущество, но теперь надежды на это казались Люгеру необоснованными и попросту смехотворными. Болтовня безумца ничего не стоила, а паук ничем не рисковал, посылая чужеземцев на верную гибель. Цепь интриг замкнулась, и уже готова последняя западня в конце бессмысленного пути. Недаром варвары избегали таинственного и запретного места, где им грозило в лучшем случае безумие. Однако, как и прежде, у стервятника не было выбора. Жизнь без сигилы означала бы для него тоскливое прозябание, омраченное тягостными воспоминаниями. А в старости, когда изменит сила и начнет тускнеть разум, к этому добавятся болезненные укоры совести и запоздалые сожаления. Ничего не скажешь, завидный удел. Стервятник посмотрел на Кравиуса, который стоял рядом. Его лицо сошло бы за отличную посмертную гипсовую маску, однако мелкая дрожь, сотрясавшая мертвеца, выдавала непонятную Люгеру внутреннюю борьбу. Дзург тоже был подвержен двум противоположным влияниям – притяжению и отталкиванию, стремлению выжить и влечению к смерти. И чем ближе к конечной цели, тем большей помехой становилась чужая мертвая плоть. А что заключал в себе дракон? Рождение – источник вечной жизни, преображение – власть, ключ к иному существованию или врата в иные миры. Люгер видел в Кравиусе уже не врага, а всего лишь жертву Дзурга. Он знал, что не сумеет остановить его, как не остановили те четверо варваров, чья продырявленная кожа еще послужит одеждой, а кости – игрушками для детей племени и инструментами для неприкасаемых. Ответ на вопрос, кто победил, Люгер получит, когда преодолеет последние препятствия внутри самого себя. Если верить Алфиасу, звезда ада предназначалась дракону, но пока что была у стервятника, и он не спешил с ней расставаться. Он тоже чувствовал неотвратимость грядущего изменения, и противоречивые желания раздирали его на части. Темная душа погружалась в хаос. Между тем Кравиус шагнул вперед. Люгер увидел уродливый профиль человека, принесшего в мир столько зла еще при жизни, но сейчас, возможно, на карту было поставлено нечто большее, чем существование или смерть одного негодяя. Профиль четко выделялся на фоне бездонного сине-зеленого неба, и туго натянувшаяся за минувшие дни кожа отбрасывала мертвенные блики. Дзург тащил мертвеца, постепенно погружаясь в зыбкое нечто, именуемое в легендах небесным драконом, средоточие силы, воплощение кошмара для многих поколений варваров, дремлющая до поры смерть. Стервятник смотрел вслед Дзургу, а потом уже не мог оторваться от гипнотизирующей игры света и тени внутри мерцающего облака. Эти объемные картины, возникавшие всего лишь на мгновение, манили и втягивали в себя. Люгер улавливал в них что-то смутно знакомое, будто забытое, но ускользающие образы рождали необъяснимую тоску и наполняли слота трепетным ощущением непостижимой тайны.